Долина с солончаками осталась позади. Справа потянулись длинные узкие траншеи, пирамидальные кучи песка. В одной из траншей, уныло опустив ковш, стоял экскаватор. «Экскаватор надо увезти», — подумала Панасенко. «Что он здесь зря болтается? Скоро бури начнутся. На обратном пути, пожалуй, и уйду. Жаль, что он такой тихоходный. По дюнам не более километра в час. А то было бы славно. Ноги гудят. Сегодня сделали с Морганом километров 50. В лагере будут беспокоиться. Ничего. С биостанции дадим радиограмму. Как там еще на биостанции будет? Бедный Славин. Но это все-таки здорово. На Марсе будет малыш. Значит, будут люди, которые когда-нибудь скажут: «Я родился на Марсе». Только бы не опоздать. Апанасенко пошел быстрее. «А доктора каковы?» — подумал он. «Воистину, докторам закон не писан. Хорошо, что мы их встретили на базе, видимо, плохо понимают, что такое пустыня ночью. Хорошо бы ввести патруль, а еще лучше облаву. На всех краулерах и вездеходах базы». Гэмфри Морган, погруженный в мертвую тишину, шагал, положив руки на карабин, и все время глядел вправо. Он думал о том, что в лагере, кроме дежурного, обеспокоенного их отсутствием, все уже, наверное, спят, что завтра нужно перевести группу в квадрат Е-11, что теперь придется 5 вечеров подряд чистить Федерсган, что придется еще чинить слуховое устройство. Затем он подумал, что врачи молодцы и смельчаки, что Ирина Славина тоже молодец и смельчак. Затем он вспомнил Галю, радистку на базе, и с сожалением подумал, что при встречах она всегда спрашивает его о Хасегава. Японец — превосходный товарищ, но в последнее время он тоже зачастил на базу. Правда, трудно спорить, Хасегава умен. Это он первый подал мысль о том, что охота на летающую пиявку Соротобахиру может иметь прямое отношение к задачам следопытов, потому что может навести людей на след марсианских двуногих. О, эти двуногие! Соорудить 2 гигантских сателлита и не оставить больше ничего. Апанасенко вдруг остановился и поднял руку. Все остановились, а Гэмфри Морган вскинул карабин и круто развернулся вправо. Что случилось? — спросил Навага, стараясь говорить спокойно. Ему очень хотелось вытащить пистолет, но он постеснялся. — Она здесь, — негромко сказал Апанасенко. Он помахал рукой Моргану. Тот подошел, и они наклонились, всматриваясь в песок. В плотном песке виднелась неглубокая широкая колея, как будто здесь протащили мешок с чем-то тяжелым. Колея начиналась в 5 шагах справа и кончалась в 15 шагах слева. — Вот и все, — сказала Панасенко. — Она нас выследила и идет за нами. Он перешагнул через колею, и они пошли дальше. Навага заметил, что Мандель снова переложил саквояж в левую руку, а правую сунул в карман дахи. Навага усмехнулся, но ему было нехорошо. Он испытывал страх. — Что ж, — сказал Мандель неестественно веселым голосом, — раз она нас уже выследила, давайте разговаривать. — Давайте, — сказала Панасенко, — а когда она прыгнет, падайте лицом вниз. — Зачем? — оскорбленно спросил Мандель. — Лежачего она не трогает, — пояснила Панасенко. — Ах, да, правда. — Остается пустяк, — проворчал Навага. — Узнать, когда она прыгнет. — А вы это заметите, — сказала Панасенко. — Мы начнем палить. — Интересно, — сказал Мандель, — нападает она на мимикродонов, когда они стоят столбиком, знаете, на хвосте и на задних лапах. — Да, — воскликнул он, — Может быть, она принимает нас за мимикрадонов? Мимикрадонов не стоит выслеживать и нападать на них именно справа, сказала Панасенко немного раздраженно. К ним можно просто подойти и есть, с хвоста или с головы, как угодно.